Дзингун избрал самый короткий и простой путь к этой цели. Он решил попросту устранить Дингуна, а заодно, как утверждает предание, и Конфуция. Вскоре подвернулся и удобный случай для этого. Весной 12 года правления Дингуна, 500 год до нашей эры, Ци и Лу заключили между собой мирный договор, а пару месяцев спустя к Лускому двору прибыл гонец из Ци и передал Дингуну приглашение своего государя приехать в одну из пограничных крепостей в Цистских землях, подтвердить свою верность новому договору, да и побыть там его гостем. Дзингун предлагал встретиться по-родственному, как бы под видом легкой прогулки, без охраны и многочисленной свиты. Польщенный дружеским тоном посланием Дзингуна, луский правитель тут же собрался чуть ли не в одиночку ехать в гости к своему северному соседу и даже велел заложить скромную прогулочную коляску, которой он любил управлять сам. А Конфуций, узнав о предложении Дзингуна, заподозрил неладное. Он слишком хорошо знал этого старого хитреца, чтобы верить ему на слово. И еще он знал, что обладатели больших дворцов очень любят устраивать дружеские пирушки, представления, охотничьи выезды и прочие увеселения только для того, чтобы заманить своего политического соперника и там, предварительно оказав ему всяческие почести, убить его словно жертвенного барана. На следующей же аудиенции, когда Дингун назначил его главным церемониймейстером предстоящей встречи, он выступил вперед и сказал: «Мне довелось слышать, что мудрые правители древности, выезжая на переговоры о мире, брали с собой свиту из военных чинов. А когда они отъезжали на переговоры о войне, то брали с собой гражданских советников. Когда же они отправлялись в чужие владения, то брали с собой вооруженную охрану. Прошу разрешения выступить в сопровождении полководцев правой и левой руки». Дингун внял совету своего лучшего знатока церемоний и выступил в поход в сопровождении отборных отрядов дворцовой гвардии. Каково же было его удивление, когда, прибыв на место встречи, он обнаружил, что его северный сосед тоже привел с собой многочисленные войска. Соблюдая правила вежливости, правитель Ци лично вышел встретить Дингуна перед воротами своей крепости. Его люди уже успели соорудить там высокую террасу и водрузить на ней два царских сиденья, обитых узорчатым шелком. К террасе вели три земляные ступени. Хозяин и гость, оба в царских халатах, расшитых драконами, в высоких шапках, с которых свисали 12 жемчужных нитей, встретились перед террасой и, уступая друг другу дорогу, поднялись по ступенькам наверх. Едва они успели обменяться приветствием и отпить из больших кубков глоток вина в честь встречи, как распорядитель церемонии от цистского двора упал перед ними на колени и громко объявил: «Прошу высочайшего дозволения показать танцы четырех пределов света». Любезно испросив согласие гостя, Дзингун махнул рукой. В тот же миг загремели барабаны, и к террасе ринулась толпа варваров-танцоров с распущенными волосами, в дикарских одеждах и устрашающих звериных масках. Потрясая топорами и копьями, они принялись дергаться и прыгать на все лады в опасной близости от повелителя лусцев. Того и гляди, ворвутся на террасу и оскорбят его царственное достоинство. А что, если случится непоправимое? Охваченный смутной тревогой, Конфуций ловко проскользнул мимо этих странных плясунов и взмыл вверх по лестнице, остановившись перед последней ступенькой. Встать на нее было бы непростительной дерзостью даже в столь чрезвычайных обстоятельствах. Степенно поклонившись, он сказал: «На дружеской встрече сиятельных государей можно ли дозволять дикарям вносить в умы разлад и смуту? Обнажать оружие там, где хотят мира, значит тревожить духов и приступать человеческие законы. Благородному правителю не пристало так поступать». Дзингун побагровел от ярости, да делать нечего. 100 раз прав этот настырный кунцю. Пришлось ему дать знак плясунам очистить площадь. Беседа государей возобновилась, но вскоре циский церемониймейстер опять попросил у своего господина согласия показать высокому гостю еще одно представление.